Глава 36. Ева. «Я так понимаю, вы теперь парочка?» — в открытую спросила Тоня, устраиваясь поудобнее на заднем сидении машины. Я покосилась на Женю и, поймав его довольную улыбку, скромно ответила. «Да, мы теперь вместе». Тоня выдала не самое печатное слово и, подавшись вперед, заглянула в лицо вначале Жене, потом мне. «И твой отец уже знает?» — понизив голос, спросила она, будто Женя мог не услышать ее вопроса. «Да, вчера вечером я рассталась с Лешей, а потом и с Женей признались отцу», — ответила я и звонко рассмеялась, увидев ошарашенное выражение на лице подруги. «Охренеть!» — выдохнула она, откидываясь назад на сиденье. «Да вас вообще нельзя одних оставлять!» Женя, не отрывая взгляда от дороги, усмехнулся и положил руку мне на колено. Еще полчаса назад мы с ним бурно занимались сексом и потом спешно собирались, периодически прерываясь на жаркие поцелуи. Никогда раньше я так быстро не принимала душ и не одевалась. Пробежавшись кончиками пальцев по выпирающим костяшкам большой мужской руки, я повернулась к Тоне. «А ты в курсе, что Леша теперь встречается с Катей?» — спросила я, улыбаясь. «Вчера Женя рассказал мне про то, как чуть не переспал с Катей, еще не зная, что она соседка моей подруги. А я призналась, что знала об этом уже давно. И, как ни странно, никакой ревности у меня не было. Может, потому что я видела, каким равнодушным взглядом Женя смотрел на Катю. То есть я по-прежнему буду видеть Лешу каждый, блин, день?» — возвела глаза к небу Тоня. Я рассмеялась. «Ты же знаешь Катю, вряд ли это надолго». Дорога до загородного коттеджа, откуда Женя должен был забрать босса и айтишника из своего отдела, пролетела незаметно. Тони, которую мы прихватили за компанию, не переставала развлекать нас своими шуточками на грани и озадачивать неожиданными вопросами. «Жень, слушай, а у тебя нет какого-нибудь холостого друга-красавчика, которому нравятся рыжеволосые девушки с тонким чувством юмора?» Наморщив веснушчатый носик, между делом поинтересовалась Тоня. Женя, сворачивая к высоченным воротам, оснащенным камерами, задумался. «Только, пожалуйста, Рената мы в расчет не берем», — расхохоталась подруга, подаваясь вперед. Сдавленно пискнув, я закашлялась. «Черт, а ведь Тоня права. Мой отец — лучший друг Жени. К тому же еще и холостой. Вот блин». Женя покосился на нас с Тоней и, усмехнувшись себе под нос, подъехал к красивому деревянному зданию. «Я подумаю», — хмыкнул он и, легко поцеловав меня в губы, вышел из машины. «Вы пока тут осмотритесь, я сейчас вернусь». Переглянувшись, мы с Тоней вылезли наружу. «Ну, вы, конечно, даете», — со смаком потянулась подруга, глубоко вдыхая хвойный воздух. Я с улыбкой посмотрела на Тоню. «Знаешь, мне иногда кажется, что все было предрешено еще до моего рождения». Девушка, зарывшись пальцами в свои рыжие кудряшки, задумчиво проговорила. «Я все понимаю, но не придется ли тебе резко повзрослеть, чтобы приблизиться к своему Жене?» Уставившись себе под ноги, я слегка подпнула носком кеда огромную шишку. Тоня, как всегда, зрила в самый корень и в одном вопросе выразила все, чего я опасалась. «Пока не попробую, не узнаю», — широко улыбнулась я, поднимая голову. Подруга, понимающе кивнула и приобняла меня за плечи. «Но холостого друга до 30 мне найдите. Я всегда мечтала о двойном свидании», — усмехнулась она, перекидывая мои волосы через плечо. Кивнув, я крепко обняла Тоню. Моя рыжеволосая подруга была достойна самого лучшего. «Евгений, где ты прятал от меня этих красавиц?» Незнакомый мужской голос заставил меня отстраниться от Тони и резко обернуться назад. Возле Жени стоял крепкий невысокий мужчина европейской внешности и внимательно изучал нас с Тони. «Это моя девушка Ева и ее подруга Тоня», — сдержанно представил нас Женя и неторопливо подошел ко мне. Обняв меня за талию, он проговорил. «А это Юрген, наш директор», и с улыбкой добавил, глядя на торопливо приближающегося высокого парня. «И Олег, гений программирования и просто хороший парень». Гений, нервно поправив очки, смущенно кивнул и посмотрел на Тоню. Та, хмыкнув, засунула руки в карманы и непринужденно заметила. «А тут красиво». «А?» Я во все глаза уставилась на подругу. «Мне не послышалось?» Тоня сдержалась от едкого высказывания и сказала что-то милое. «Боже, куда дели мою саркастичную подругу язву?» «Полностью с вами согласен, именно поэтому мы с коллегами постоянно отдыхаем тут», — маслянисто заблестев глазами, шагнул к нам поближе Юрген. Поедая Тоню глазами, он попытался взять ее за руку. Буду счастлив, если в следующий раз вы присоединитесь к нам». Отдернув руку, Тоня уставилась на мужика, как на сумасшедшего. «Нет уж, спасибо. Я в подобных корпоративах участия не принимаю. Мама не разрешает». Я судорожно закашлялась, пытаясь замаскировать вырывающийся смех. Вот теперь узнаю свою подругу. Женя с каменным лицом прикрыл глаза. Уголки его губ подрагивали. Юрген, растерявшись, перешел на родной язык, но Тоня уже потеряла интерес к этому разговору и с любопытством оглядывалась вокруг. Тут действительно было красиво. Женя, справившись с собой, что-то ответил мужчине на немецком и повернулся к нам. «Пора ехать, с утра на дорогах могут быть пробки». Посадив нахмурившегося Юргена на переднее сиденье, мы с Тоней и Олегом расположились сзади. Запихнув подругу в серединку, я с любопытством покосилась на весьма симпатичного светловолосого гения программирования. Походу, именно он был виновником того, что моя Тоня на пару секунд превратилась в милую, вежливую барышню. Надо разузнать у Жени, что за парень. Всю дорогу эти двое по левую руку от меня мило щебетали на какие-то свои отвлеченные темы, и я окончательно перестала узнавать свою подругу. За полчаса она даже ни разу не матюкнулась. Определенно, нам нужен этот парень. Подъехав к универу, Женя обернулся назад и, подмигнув мне, вышел из машины. Краем уха, услышав, как Тоня мило прощается с Олегом, я вылезла из машины. Женя тут же за руку притянул меня к себе и жарко поцеловал в губы. «Я уже скучаю», — прошептал он, сжимая меня в крепких объятиях. Перехватив удивленные взгляды двух своих однокурсниц, проходивших мимо, я с улыбкой посмотрела на Женю. «Буду ждать тебя вечером, в коротком платье и без белья». Поймав стремительно темнеющий взгляд мужчины, я со смехом отстранилась. «Езжай уже, у меня через 5 минут пары начнутся». Женя, сексуально ухмыльнувшись, провел большим пальцем по моим губам и медленно отступил назад. Мне пришлось собрать всю свою волю в кулак, чтобы не податься за ним следом. Дождавшись Тони, я подмигнула улыбающемуся Жене и поспешила к корпусу. Всем телом я ощущала на себе пристальный мужской взгляд, и как же, черт возьми, меня это заводило. «Признавайся, тебе понравился этот Олег», — прошептала я Тони, косясь на нашего лектора, увлеченно рассказывающего о психотипах и их особенностях. Подруга, не глядя на меня, процедила: «Отвянь, Залевская». Я хищно прищурилась в ответ. Уж если Тонька не захотела говорить о парне, это значило только одно – он действительно ей понравился. «Готовься к двойному свиданию», – зловеще протянула я, склоняясь к Тониному плечу. Подруга раздраженно покосилась на меня. «С Женей своим разберись вначале», – фыркнула она. «Ну точно, влюбилась девка». «У нас с Женей все хорошо, а программист в семье всегда пригодится», — серьезно проговорила я, перелистывая тетрадь. Тоня послала мне уничтожающий взгляд и, подперев щеку ладонью, демонстративно уставилась на преподавателя. Оставив подругу в покое, я откинулась на спинку стула и попыталась вникнуть в лекцию. Но меня тут же отвлек завибрировавший телефон. Разблокировав экран, я увидела короткое сообщение от Жени. «Ты как?» Расплывшись в улыбке, я быстро напечатала в ответ: «Слушаю лекцию, думая о нашем свидании. Куда мы поедем?» Женя ответил моментально: «Узнаешь вечером». И сразу вдогонку следующее сообщение: «Мне тут наш Олежка весь мозг вынес. Требует рассказать о Тоне все, что я знаю. А я, кроме того, что твоя подруга пьет и матерится, как слесарь 3-го разряда, ничего не знаю». Хихикнув, я написала: «Не вздумай ему про это рассказывать. Нельзя так сразу шокировать парня. Расскажи лучше, какая Тоня добрая, ранимая и отзывчивая». «Да, мы точно про одного человека говорим». Покосившись на Тоню, сверлящую лектора хмурым взглядом, я на секунду призадумалась и тут же напечатала: «Давай после работы встретимся вчетвером в каком-нибудь кафе. Выпьем чаю, а потом технично смоемся, оставив их вдвоем». «Я и не знал, что ты такая коварная. Ты еще многого обо мне не знал. Будет чем заняться оставшуюся жизнь. Мы с Олегом освободимся 6:00. Предупреди Тоню, что по вечерам она вышивает крестиком и печет кексы. Олег уже готов на ней жениться».